Глава первая. Дом горел, и вины моей в этом не было. Честно. Башмаки мои скользили по кафельному полу, так что мне пришлось сбавить скорость, сворачивая за угол. Двери уже маячили впереди. Спасительный выход из заброшенного школьного здания на юго-западной окраине Чикаго. Пыльный вестибюль освещался лишь с улицы, и у дверей пустых классных комнат стекались густые лужи черноты. В руках я держал покрытый замысловатой резьбой деревянный ящик, от веса которого у меня уже начинали ныть плечи. В свое время я схлопотал в оба по пуле, так что нытье усталых мышц быстро сменилось тупой болью. Чертов ящик был тяжел даже без учета его содержимого. Внутри ящика, повизгивая, перекатывались от стенки к стенке с десяток маленьких щенков. Серых с черным, с торчащими ушками. Один из них, ухо которого, очевидно, в силу похождений на стороне кого-то из его породистых предков торчало не вверх, а вбок, был явно то ли храбрее, то ли глупее своих сестер и братьев. Он единственный дотянулся передними лапами до края ящика, высунул мордочку наружу и, глядя куда-то мне за спину, разразился визгливым лаем. Я прибавил скорости. Моя любимая черная кожаная куртка хлопала по ногам. Потом я услышал свистящий звук и как мог вильнул влево. Пылающий шар из какой-то зловонной, с виду напоминающей вар дряни, просвистел мимо, ударился об пол в нескольких ярдах от меня и расплескался лужицей голодного огня. Я попытался обогнуть его, но башмаки явно делались в расчете на спокойную ходьбу, а не на бег по пыльной плитке. Ноги мои уехали вперед, и я упал. Насколько мог, я контролировал падение, так что приземлился на пятую точку и некоторое время продолжал движение спиной к огню. Какую-то секунду мне было довольно жарко, но зашитые в мою старую куртку обереги не дали ей, а заодно и мне, загореться. Еще один огненный шар устремился в мою сторону. Я и увидеть-то его едва успел. Дрянь, из которой был сделан шар, как напалм липла ко всему, на что попадала, и полыхала со сверхъестественным неистовством. Несколько стальных стеллажей только что сгорели на моих глазах в труху. Шар угодил мне в левую ключицу и, скользнув по защищенной заговорами куртке, размазался по стене у меня за спиной. Я инстинктивно дернулся, потерял равновесие и выронил ящик. Пухлые щенки с протестующим визгом высыпались на пол. Я оглянулся. Демоны-хранители напоминали бы безумных лиловых шимпанзе, если бы не пара черных, как смоль, крыльев, выраставших из-за плеч. Трое из них каким-то образом ускользнули от моего с таким трудом и старанием наложенного парализующего заклятия и теперь преследовали меня по пятам, нагоняя с каждым скачком и взмахом черных оперенных крыльев. На глазах у меня один из них присел, сунул руки между ног. И, не вдаваясь в подробности, скажу только, что вооружился тем боеприпасом, который с таким успехом используется приматами в зоопарках. Взвизгнув, обезьяна-демон швырнул его в меня, и уже в воздухе тот воспламенился. Пришлось низко пригнуться, шандарахнувшись подбородком об опрокинутый ящик, чтобы это зажигательное дерьмо не врезалось мне в нос. Я сгробастал щенков, бесцеремонно сунул их в ящик и побежал дальше. Шимпа-демоны разразились злобным воем. Писклявый лай за спиной заставил меня оглянуться. Маленький кривоухий щен властно расставил пухлые лапы и встречал приближающихся демонов возмущенным лаем. «Черт!» — рявкнул я и дал задний ход. Ближняя обезьяна прыгнула на щенка. Я сделал рывок, достойный первой лиги, поскользнулся, полетел ногами вперед, но все-таки извернулся и четко врезал каблуком демону в шнобель. Меня трудно назвать тяжеловесом, но роста во мне на голову выше 6 футов. Да и сложение я по меньшей мере среднего. В общем, удар вышел вполне ощутимый. Демон взвыл, отлетел назад и шмякнулся спиной в металлический шкаф для одежды, оставив на нем вмятину в несколько дюймов глубиной. «Глупый маленький пушистик!» Буркнул я, возвращая щенка в ящик. «Вот поэтому я и держу кота!» Впрочем, щенок меня не слушал, а продолжал свою тираду. Я увернулся еще от двух огненных какашек и снова рванул к выходу. Коридоры и вестибюли наполнялись дымом. Я закашлялся. Там, откуда я бежал, уже сделалось светло от пожиравшего ветхие стены огня. Я добежал до двери и на мгновение притормозил, открывая ее бедром. Что-то повисло у меня на спине. Цепкие пальцы дернули голову за волосы назад. Чертов шимпа-демон принялся злобно кусать меня в шею и ухо. Больно кусать. Я сделал попытку стряхнуть его, но он держался крепко. Зато я увидел второго демона, нацелившегося на мое лицо, так что мне пришлось отпрянуть, избегая столкновения. Я отпустил ящик и руками попытался сорвать демона со спины. Он взвыл и укусил меня за руку. Зарычав от боли и досады, я развернулся и изо всей силы бросился спиной вперед на ближайшую стену. К сожалению, шимпа-демон явно знал уже подобную тактику. В самое последнее мгновение он отцепился от моих плеч, и я врезался затылком в шеренгу металлических шкафов. Секунду-другую я ничего не видел из-за вспыхнувших у меня в глазах ярких звезд. Когда зрение наконец прояснилось, я увидел демонов с двух сторон, устремившихся на ящик со щенками. Оба швырнули в ящик по горящему комку, и деревянные стенки занялись. На стене висел древний огнетушитель, я схватил его. Тот демон, что висел только что у меня на спине, снова бросился в атаку. Я двинул предохранителем огнетушителя ему по носу, разбив оба, и нос, и предохранитель перехватил красный цилиндр и окатил резной ящик белой пеной. Огонь погас, не успев разгореться, а я тем временем, чтобы не терять заряда зря, выпустил остаток струи в двух оставшихся демонов, залепив им физиономии пеной. Потом схватил ящик, выволок за дверь и тут же захлопнул ее за собой. Дверь содрогнулась от пары ударов, а потом наступила тишина. Задыхаясь, я опустил взгляд на полный скулящих щенков ящик. Из-под хлопьев белой пены на меня смотрели несколько влажных черных носиков и глаз. «Адский звон!» – прохрипел я. «Вам, ребята, крупно повезло, что брату Вангу так необходимо заполучить вас обратно. Если бы он не уплатил половину вперед, я бы сейчас сидел в этом ящике, а вы бы меня несли». Ответом стало оживленное повиливание десятка хвостиков. «Вот балбесы!» Буркнул я, перехватил ящик поудобнее и потащил его на стоянку. Я одолел примерно половину расстояния, когда стальные двери старой школы со скрежетом слетели с петель. Изнутри послышался громкий басовитый рык, а потом на крыльцо вывалился еще один шимпа-демон. Только размером с Кинг-Конга. Этот был розового цвета, с крыльями, и вид он имел изрядно разъяренный. При росте никак не меньше 8 футов, весил он должно быть раза в 4 и, если не 5, больше, чем я. На моих глазах еще 2 мелкие крылатые обезьяны вылетели из дверей и, столкнувшись с Конгом, просто-напросто слились с ним. Конг при этом потяжелел фунтов на 80 и увеличился в размерах. Черт, да это уже не Конг был, а Годзилла какая-то. Вот оно в чем дело-то! Изначальная толпа демонов-хранителей, должно быть, избежала моего связывающего заклятия, объединив всю свою энергию в едином теле. Конг-Зилла развернул крылья, вполне устроившие бы небольшой самолет, и прыгнул на меня. Неправильно это! Не должна такая злобная махина перемещаться с такой легкостью и, я бы сказал, изяществом. Впрочем, обладая помимо профессии чародея смежной профессии сыщика, я повидал на своем веку немало злобных тварей, изящных и не очень. И опыт научил меня чрезвычайно эффективному, можно сказать, безотказному способу общения с большими и опасными монстрами. Тикать со всех ног. До стоянки и ожидавшего меня там голубого жучка, моего старого, доброго, израненного Фольксвагена, оставалось не больше 50 ярдов. А я при необходимости, имея хороший стимул, способен развивать очень даже неплохую скорость. Конг взревел. Это меня весьма стимулировало. Послышался грохот, как от взрыва авиабомбы средней мощности, и вспышка красного огня затмила на мгновение свет ближних уличных фонарей. Еще один огненный шар ударил в мостовую в нескольких футах от меня и разорвался, как пушечное ядро времен гражданской войны, выщербив здоровую, как раз гроб поместится, воронку. Исполинский демон взревел, пронесся надо мной на своих черных крыльях и заложил вираж, заходя в новую атаку. «Томас!» – заорал я. «Заводите машину!» Правая пассажирская дверца отворилась. Из нее высунулся неправдоподобно красивый молодой темноволосый человек в джинсах-обтяжку и кожаном пиджаке на голое тело и уставился на меня поверх темных очков. Потом взгляд его скользнул куда-то мне за спину, и он разинул рот. «Да заводите же, мать вашу!» — рявкнул я. Томас кивнул и нырнул обратно в жучка. Тот кашлянул, вздрогнул и ожил. Зажглась уцелевшая фара, Томас врубил передачу и вырулил на улицу. Какое-то мгновение мне казалось, будто он вознамерился меня бросить, но он притормозил, чтобы я смог догнать его. Перегнувшись через пассажирское сиденье, он распахнул правую дверцу. Я поднажал еще немного и запрыгнул в машину, едва не выронив при этом ящик. Все же мне удалось благополучно затащить его в салон. За какое-то мгновение до того, как колчухий Щен потянулся к краю ящика, явно намереваясь вернуться в бой. «Что это, черт подери, такое?» Взвизгнул Томас. Осенний ветер, врывавшийся в опущенные окна машины, то и дело трепал его шикарные черные кудри до плеч, так что ему то и дело приходилось смахивать их с лица. «Что это, Гарри?» «Гоните же, потом объясню!» Прохрипел я. Ящик со скулящими щенками я сунул на заднее сиденье. Вернее, туда, где ему полагалось находиться, а сам достал жезл и высунулся в окно, чуть не на две трети. Так, что сидел на опущенном стекле, изогнувшись, чтобы сподручнее было целиться жезлом в демона. Я сконцентрировал всю свою волю, всю свою магию, накачивая ее в жезл, и конец его засветился зловещим алым цветом. Я уже приготовился было разрядить в демона огненную струю, когда тот набрал новую пригоршню своего зажигательного дерьма и швырнул в нашу машину. «Берегись!» – завопил я. Должно быть, Томас тоже увидел это в зеркале заднего вида. Жучок вильнул как безумный, и огненный шар ударил в асфальт, лопнув с грохотом, от которого повылетали окна по обе стороны улицы. Томас обогнул припаркованную у тротуара машину, вылетев на газон и едва не потеряв управление. Машину тряхнуло, я потерял равновесие. Я уже прикидывал, есть ли у меня шанс, грохнувшись на землю, ничего себе не сломать, когда Томас ухватил меня за лодыжку. Он не только удержал меня, но и втащил обратно в машину, с силой, которая потрясла бы любого, не знающего, что на деле он не человек. На этот раз он продолжал придерживать меня за ногу, и когда демон спикировал на нас снова, я наставил на него жезл и рявкнул. «Фуэго!» Струя белого огня сорвалась с конца моего жезла и прочертила вечернее небо на мгновение, ярко осветив улицу. При такой тряске я почти не сомневался, что промахнусь, но против всех ожиданий огненный разряд угодил Конгзиле точно в пузо. Тот завизжал и, вильнув, врезался в землю. Томас, крутанув баранку, выехал с газона обратно на мостовую. Демон уже поднимался. «Тормозите!» — рявкнул я. Томас ударил по тормозам, и я снова едва не превратился в размазанную по обочине пиццу. Я цеплялся, что было сил, но восстановить равновесие сумел только когда демон уже встал на ноги. Зарычав от досады, я приготовил новый заряд и как мог точнее прицелился. «Что вы делаете?» – возмутился Томас. «Вы же его остановили, бежать надо!» «Нет», – огрызнулся я. «Если мы оставим его так, он будет набрасываться на всех, кто ему подвернется!» «Но не на нас же!» Я пропустил его реплику мимо ушей и накачал в жезл столько энергии, что от него начали подниматься струйки дыма. А потом влепил заряд Конгу прямо между глаз. Огонь ударил его силой чугунной чушки, которой ломают дома. Голова демона разом превратилась в розовое облачко, от которого во все стороны полетели алые искры. Признаюсь, красивое вышло зрелище. Любо-дорого смотреть. На самом-то деле у демонов, являющихся в мир смертных, настоящего тела нет. Они создают его видимость, как одежду. Пока сознание демона обитает в созданном им теле, оно ничем не отличается от настоящего, материального. Однако, оставшись без головы, даже Конг не способен поддерживать тело необходимой энергией. Несколько секунд тело еще дергалось на земле, а потом застыло, на глазах превращаясь в растекающуюся груду слизи, эктоплазмы, материи из небывальщины. От накатившего облегчения у меня закружилась голова, и я мешком плюхнулся обратно на сиденье жучка. «Ух, прошу прощения за настырность!» Выдохнул Томас, тактично выждав с полминуты. «Что, черт подери, это было такое?» Я сидел, глядя перед собой в ветровое стекло и пытаясь перевести дух. Потом перегнулся через спинку проверить, в порядке ли щенки и ящик. Они были в порядке, и я снова сел прямо, зажмурился и вздохнул. «Шень!» – произнес я наконец. «Китайские духи. Демоны. Способны менять форму». «Господи, Дрезден! Да вы меня едва не угробили!» «Не говорите ерунду, с вами все в порядке». Томас нахмурился. «Могли бы хоть предупредить». «Я и предупредил», — огрызнулся я. «Я сказал вам у Мака, что подброшу вас до дома, только надо заехать по дороге по одному делу». Томас нахмурился еще сильнее. «По делу означает заправить бак бензином, или забежать в маркет за пакетом молока, или еще чего такого». Это не означает спасаться бегством от летающей розовой гориллы-пиромана, которая швыряется в тебя зажигательным дерьмом. В следующий раз захватите с собой пушку. Он испепелил меня взглядом. Куда мы теперь? В аэропорт. Зачем? Я махнул рукой в сторону заднего сиденья. Вернуть моему клиенту похищенную собственность. Он хочет как можно скорее вернуться с ней в Тибет. «Вы больше ничего не забыли мне сказать? Какие-нибудь там вамбаты-ниндзя или еще чего?» «Я хотел, чтобы вы увидели, на что это похоже». «О чем это вы?» «Ну же, Томас, вы ведь ни за что не пришли бы к Маку просто посидеть поболтать. Вы богаты, у вас связи, вы в конце концов вампир, мать вашу. Уж как-нибудь добрались бы домой и без моей помощи. Взяли бы такси, или лимузин вызвали, или какую-нибудь девицу охмурили бы. Вам это расплюнуть». Хмурое выражение лица у Томаса разом исчезло, сменившись лишенной выражения маской. «Да? И правда. Кой черт я здесь делаю?» Я пожал плечами. «Ну, вряд ли вы здесь за тем, чтобы высечь меня. Я так думаю, вы хотели поговорить». «Какова сила мысли? Шерлок Холмс отдыхает». «Так вы издеваться будете или говорить все-таки?» «Угу», — кивнул Томас. «Мне нужна помощь». Я фыркнул. «Помощь? Блин, вы что, забыли, что формально мы в состоянии войны, а? Чародеи против вампиров! Счет ничейный! Колокол!» «Ну, если вам так больше нравится, можете сделать вид, будто я выбрал особо изощренную тактику проникновения во вражеский стан». Ухмыльнулся Томас. «Так-то лучше». Согласился я. «А то, понимаете, обидно. Я, можно сказать, развязал войну, а вы не желаете помогать мне по части поддержания враждебности». Он расплылся в улыбке. «Готов поспорить? Вы все гадаете. На чьей я стороне?» «Вот уж нет». Фыркнул я. «Вы на своей собственной». Улыбка сделалась еще шире. Улыбка у Томаса из разряда тех ослепительно-белозубых, от которых трусики у девиц испаряются сами собой. «Несомненно. Но я ведь оказал вам кое-какие услуги за последнюю пару лет, не так ли?» Я нахмурился. «Правда ведь? Он помог мне несколько раз, хотя я и не знал почему». «Угу. И что?» «Что? Теперь моя очередь. Я помогал вам. Теперь я жду платы». «Ага. И чего вы от меня хотите?» Мне хотелось бы, чтобы вы занялись делом одного моего знакомого. Ему нужна ваша помощь. Ну, со временем у меня сейчас хреновато. Замялся я. Надо же и на жизнь зарабатывать. Томас стряхнул с тыльной стороны ладони в окно кусок обезьяньего напалма. Вы называете это жизнью? Вообще-то, работа обычно составляет заметную часть жизни. Может, вам доводилось слышать о такой штуке? Называется работа. Тогда смотрите, вот что бывает, когда вам то и дело приходится биться лбом о разные стены до тех пор, пока вам не заплатят. И то меньше, чем полагалось бы. Вроде как в этих японских телевизионных играх, только славы никакой. Плебей, я же не прошу вас поработать за так. Он оплатит все как положено. Ха! Просветлел я. И с чем ему нужно помочь? Томас нахмурился. Ему кажется, кто-то пытается его убить. И мне кажется, он прав. Почему? В его окружении уже случилось две подозрительные смерти. А именно? 2 дня назад он послал водителя, девушку по имени Стейси Уиллис, положить в машину сумку с клюшками для гольфа. Хотел пройти несколько лунок до Ленча. Уиллис открыла багажник, и ее искусал до смерти пчелиный рой, каким-то образом поселившийся в лимузине за то время, что ей потребовалось, чтобы пройти от машины до дома и обратно. Я кивнул. Ого, тут не поспоришь. Зловеще подозрительно. На следующее утро его личный помощник, молодая женщина по имени Шейла Барк, попала под потерявшую управление машину. Мгновенная смерть на месте. Я прикусил губу. Ну, на слух тут ничего особенно странного. Дело в том, что она в это время каталась на водных лыжах. Я зажмурился. Тогда какого черта там делала машина? Ехала по мосту над водоемом, пробила ограждение и рухнула прямо на нее. Угу. Повторил я. Есть соображение, кто за этим стоит? Никаких. Вздохнул Томас. Думаете, это... энтропийное проклятие? Если это так, то очень уж неуклюже. Зато сильное, как черти что. Эки мелодраматические смерти вышли. Я еще раз оглянулся проверить, как там щенки. Они сбились в пыльную кучу малу и дрыхли. Колчухий щен дрых на самом верху. Он сонно открыл глаза, предостерегающе рыкнул на меня и снова уснул. Томас тоже оглянулся на ящик. «Славные какие пушистики! Откуда они такие?» «Сторожевые псы какого-то монастыря в Гималаях. Кто-то стырил их там и привез сюда. 2 монахов наняли меня, чтобы я вернул их обратно». «Что? Неужели у них там в Тибете собак не хватает?» Я пожал плечами. «Они полагают, что в крови этих собак сохранились гены фу». «Фу... это, кажется, что-то вроде эпилепсии?» Я фыркнул и, высунув руку в окно, опустил ее ладонью вниз. Монахи считают, что они ведут род от божественной собаки-духа, небесного духа-хранителя, собаки-фу. Они уверены, что потомство этих собак уникально. А это так и есть? Откуда мне, черт возьми, знать? Я всего лишь исполнитель, мальчик на побегушках. Ну, еще в некотором роде чародей. Мир велик, вздохнул я. Невозможно знать все. Некоторое время Томас молчал под шуршание шин и взрыкивание раздолбанного мотора. Вас не обидит, если я спрошу, что случилось с вашей машиной? Я огляделся. Признаться, интерьер моего жучка и впрямь несколько отличался от стандартного Volkswagen. Обшивка сидений исчезла. Собственно, исчезла и подкладка. Тоже относилась к коврикам на полу и тем частям торпеда, что были сделаны из дерева. Ну, оставалось, конечно, немного пластика, винила там или полиуретана, и все металлические детали тоже никуда не делись. Однако все остальное безжалостно ободрали, не оставив и клочка. Конечно, я в меру сил подремонтировал кое-что с помощью нескольких саморезов, проволоки, дешевых ковриков из супермаркета и нескольких катушек изоленты. Это придало моей машинке этакий постмодернистский дух. Ну, то есть она смотрелась как произведение художника-авангардиста, выполненное из обломков, оставшихся после обмена ядерными ударами. С другой стороны, теперь внутри моего жучка очень чисто. Черт, я же говорю, что мой стакан наполовину полон. Плесенные демоны. Сказал я. Вашу машину слопали плесенные демоны? Типа того. Их вызвали из гнили, что наверняка водилось у меня в салоне, и они использовали всю органику, какую смогли здесь найти для создания своих тел. Так это вы их вызвали? Блин, нет, конечно. Подарочек от одного грубияна, с которым я имел дело пару месяцев назад. А, я не слышал, чтобы у вас были громкие дела этим летом. Жизнь-то не останавливается, приятель. И моя жизнь не вся состоит из сражений с полубогами и воюющими потусторонними народами, из отгадок разных там тайн, прежде чем они меня успеют укокошить. Томас выгнул бровь. Ну да, она состоит еще из плесенных демонов и зажигательных обезьяньих какашек. Ну что я могу сказать? Раз уж слово «магия» кончается на «и я», приходится и мне этим заниматься. Ясно. Эй, Гарри, можно спросить у вас еще кое-что? Смотря что. Вы правда спасли мир? Я хочу сказать, спасали 2 последних года подряд. Я пожал плечами. Типа того. Говорят, вы укокошили принцессу Фейри и остановили войну между летом и зимой. Сказал Томас. По большей части я спасал собственную задницу. Так уж случилось, что мир тогда был примерно в том же месте. Да, такое в страшном сне не привидится. Кивнул Томас. А эти жуткие парни и демоны в феврале? Я покачал головой. Они выпустили на волю довольно жуткую заразу, но это продлилось недолго. Они надеялись, что все это разрастется в один славный апокалипсис. Понимали, что шансы невелики, но попытались все равно. Как Лот, предположил Томас. Пожалуй, да, похоже. Этакий Лотов геноцид. И вы их остановили. Я помог сделать это и остался при этом в живых. Впрочем, хэппи-энда не вышло. Почему? Мне не заплатили. Ни за то дело, ни за другое. На горящем обезьяньем дерьме я зарабатываю больше. Это неправильно, но это так. Томас усмехнулся и покачал головой. Все равно не понимаю. Чего? Зачем вы занимаетесь всем этим? Чем этим? Он поерзал на остатках водительского сиденья. Воплощением одинокого рейнджера. Всякий раз, как вы ввязываетесь в какую-нибудь историю, вам физиономию квасят в кровь. А зарабатываете вы на этом, дай бог, чтобы на чистку обуви хватило. Живете вы в этой темной, холодной дыре. Живете один. У вас нет ни женщины, ни друзей. И ездите вы на этой помойной жестянке. Жалкая жизнь. Вы действительно так считаете? Спросил я. Говорю то, что вижу. Я рассмеялся. А вы как думаете, зачем я этим занимаюсь? Он пожал плечами. Все, на что хватает моей фантазии, это что вы либо полны какой-то мазохистской, закоренелой ненависти к себе, либо просто с катушек съехали. Версию неслыханной тупости всерьез рассматривать не будем из уважения к вам. Я продолжал улыбаться. Да вы меня совсем не знаете, Томас. То есть ни капельки? Мне кажется, это не так. Я видел вас в сложных обстоятельствах. Я пожал плечами. Ну, видели, и что? День или два из целого года? И, как правило, когда что-нибудь вот-вот убьет меня, раскатав в труху. А что? А то, что на 363-365-х моя жизнь совсем другая. Сказал я. Вам про меня почти ничего не известно. Моя жизнь не сводится к магическому мочилову или креативной пиромании по всему Чикаго. С последним не поспоришь. Я слышал, несколько месяцев назад вы еще и в Оклахому мотались. Что-то там, связанное с торнадо и Национальной лабораторией по изучению ураганов. Так, оказывал мелкую услугу новой летней леди. Преследовал одного неотесанного штормового сильфа. Пришлось помотаться там в этих багги, в которых охотятся за торнадо. Видели бы вы лицо водителя, когда до него дошло наконец, что как раз торнадо-то нас и преследует. Славная история, Гарри. Но о чем это все говорит? Только о том, что вы не имеете ни малейшего представления об изрядной части моей жизни. Скажем, у меня есть друзья. Охотники за монстрами, оборотни и говорящий череп. Я покачал головой. Не только. Мне нравится мое жилье. Черт, да если уж на то пошло, мне нравится моя машина. Вам нравится это... Это груда металлолома? Ну, внешне она, конечно, не слишком впечатляет, зато на нее можно положиться. Старая боевая кляча. Томас снова поерзал на прикрывавшем пружины коврике. Знаете, вы просто вынуждаете меня всерьез задуматься о третьей причине, о неслыханной тупости. Я пожал плечами. Мы с жучком умеем надрать задницу. В меру сил наших четырех цилиндров, но умеем. Лицо у Томаса вдруг утратило всякое выражение. Как Сьюзен? Хотелось бы мне хранить вот такое бесстрастное выражение лица, когда я злюсь. Хотелось бы, но получается неважно. А при чем тут она? Вы за нее переживаете. Вы позволили ей стать частью вашей жизни. Она пострадала из-за вас. Она попала в лапы всякой дряни и едва не погибла. Он смотрел прямо перед собой, на дорогу. Как вы живете со всем этим? Я начал было злиться, но взял себя в руки. Я покосился на профиль Томаса, высвеченный стоп-сигналом едущей рядом машины. Он изо всех сил старался казаться бесстрастным, старался сделать вид, будто его ничего не трогает. Из чего следовало, что-то трогает его. Очень даже трогает. Он думал о чем-то очень для него важном. И я догадывался, о чем. О ком. «А как Жюстина?» — спросил я. Лицо его совсем застыло. «Это не важно». «Окей, но все-таки, как Жюстина?» «Я вампир, Гарри». Он произнес это ледяным голосом, однако не совсем уверенно. «Она моя подруг...» Голос его чуть дрогнул, и он попытался скрыть это, закашлявшись. «Она моя любовница. Пища. Вот как». «А-а!» — кивнул я. «Знаете, а мне она нравится. Еще с тех пор, как шантажом заставила меня помогать вам тогда, на маскараде у Бьянки. Это требует крепкого духа». «Угу», — буркнул он. «Это у нее есть». «Вы с ней давно знакомы?» 4 года, сказал Томас. Почти 5. А еще кто-нибудь был за это время? Нет. Макдоналдс, произнес я. Томас удивленно повернулся ко мне. Что? Макдоналдс, повторил я. Я люблю перекусить в Макдоналдсе. Но даже если бы я мог себе это позволить, я бы не стал 5 лет подряд обедать только там. О чем это вы? Спросил Томас. «Да и с ней ясного, о чем? О том, что Жюстина для вас не только пища». Он снова повернулся ко мне и долгое мгновение на меня смотрел. Выражение лица его сделалось совсем уже далеким. Глаза не по-человечески черными. «Пища», — сказал он. «Что же еще?» «И чего это я вам не верю?» — заявил я. Томас все смотрел на меня, и взгляд его похолодел еще сильнее. «Сменим тему. Вот прямо сейчас». Я подумал и решил не искушать судьбу. Он так старался не выдать своих чувств, что я невооруженным глазом видел, сколько всего кипит в нем. Если он не желает говорить об этом, не стоит терзать его дальше. Черт, если уж на то пошло, мне и не хотелось его терзать. «Конечно». Томас хитрозадый, скользкий тип, вызывающий у подавляющего большинства собеседников, не женщин, желание прикончить его. И раз уж у нас с ним столько общего, он против воли вызывает у меня некоторую симпатию. В общем, я не стал загонять его в угол. С другой стороны, так недолго и забыть о том, кто он такой. А вот этого я себе позволить никак не могу. Томас – вампир белой коллегии. Они не пьют кровь. Они питаются эмоциями, чувствами, высасывая с ними из своей жертвы жизненную энергию. Насколько хватает моих познаний, лучше всего для этого подходит секс. Поговаривают, что их брат способен соблазнить даже святого. Я видел раз, как Томас начал кормиться, и то, что было в нем нечеловеческого, завладело им целиком. Оно превратило его в ледяное, прекрасное, белое, как мрамор, воплощение голода. Не самое, в общем, приятное воспоминание. Конечно, белые представляют собой куда менее значительную угрозу, нежели красные, да и организованной агрессивности у них на порядок меньше. Нет у них и подавляющей, наводящей ужас энергии черной коллегии. Зато они лишены обычных, присущих остальным вампирам слабостей. Солнечный свет не представлял для Томаса никакой угрозы, и, насколько я мог судить, кресты и прочие священные символы тоже не особо его пугали. Однако же то, что из всех вампирских коллегий они менее всего отличаются от людей, не делает белых менее опасными. Собственно, на мой взгляд, в некотором роде они представляют собой куда как более серьезную угрозу. Ну, скажем, я хорошо знаю, что делать, когда какая-нибудь покрытая слизью сволочь из адских закоулков бросается мне в лицо. Не так просто оставаться на чеку, имея дело с кем-то, столь похожим на меня самого. Короче, напомнил я себе, все идет к тому, чтобы я согласился помочь ему и взялся за работу так, словно Томас обычный клиент. Возможно, это не самый умный поступок из всех, что я делал, и он вполне может привести к смертельно опасным последствиям. Он снова замолчал. Я остывал после беготни, махалова, воплей и всего такого, и в машине становилось до неуютного холодно. Я поднял стекло, отгородив салон от свежего осеннего воздуха. «Ну?» — произнес он наконец. «Так вы мне поможете?» Я вздохнул. «Мне и в одной машине-то с вами не полагалось бы находиться. У меня и без того хватает проблем с Белым Советом». «Да ну?» «Чтобы ваши да вас не любили? Ха, поплачьтесь мне в жилетку!» «Смейтесь, смейтесь!» — буркнул я. «Как его зовут?» «Артуро Геноса. Он кинопродюсер, основал новую компанию». «Он-то сам подозревает что-нибудь такое?» «Типа да. Он вообще-то нормальный, но здорово суеверен». «Почему вам хотелось бы, чтобы он обратился ко мне?» «Ему нужна ваша помощь, Гарри. Если ему не помочь, сомневаюсь, что он доживет до следующей недели». Я нахмурился. Энтропийное проклятие – дело опасное, даже когда они действуют узконаправленно. А тем более, когда лупят на удачу, как эти. Пытаясь отразить их, я буду рисковать своей задницей. «Я для вас тоже рисковал». С минуту я обдумывал все это. «Ладно», – сказал я наконец. «Ваша взяла». «Я, кстати, с вас за это денег не просил». «Ладно», — повторил я. «Я поговорю с ним, но никаких гарантий. Только если я возьмусь за дело, вам придется приплатить мне за это. Поверх того, на что раскошелится этот ваш Артура». «Вот значит, как вы возвращаете долги». Я пожал плечами. «Не хотите? Брысь из моей машины». Он кивнул. «Идет. Получите вдвойне». «Нет», — сказал я. «Я не про деньги». Он выгнул бровь и уставился на меня поверх своих пижонских очков. «Я хочу знать», — продолжал я. «Я хочу знать, зачем вы мне помогали. И если я возьмусь за дело, вы должны быть передо мной чисты, как слеза». «Вы же мне все равно не поверите». «Я назвал условия. Хотите, принимайте, хотите, нет». Томас нахмурился, и несколько минут мы ехали молча. «Окей», — сказал он. «Заметано». «Отлично», — кивнул я. «По рукам?» Пальцы его показались мне ужасно холодными.